Глава четвертая. Они стояли на вершине холма, и невысокие кроны деревьев, плотно подпираемые густым, еще не опавшим кустарником, скрывали их от глаз испанцев. «Нам повезло», — самодовольно проговорил полковник Дорден, не отрываясь от подзорной трубы. «На редкость повезло. Сейчас они откроют огонь по деревеньке и посту наших пехотинцев, а затем, под прикрытием орудий, начнут высаживать десант». Дорден говорил все это таким тоном, словно весь план высадки испанского десанта, как и вообще вся эта совершенно неизвестная раньше тактика ведения прибрежной войны, разработаны лично им. Этот высокий худощавый полковник, которому уже давно перевалило за 50, впервые познакомился с Серко и Геуром еще в те времена, когда возглавлял эскорт, сопровождавший украинских полковников до Порто-Кале, после их переговоров с принцем де Конде. К тому же он немного владел польским. Все это и учел главнокомандующий, решая, кого из офицеров своего штаба следует прикомандировать корпусу казаков. «Теперь в этом уже можно не сомневаться», — согласился Серко, выслушав сказанное Дорденом в неспешном переводе князя Геура. «Прекрасная тактика, любопытная. В принципе, все неплохо придумано». Полковник произносил эти слова, размышляя вовсе не о том, что происходило сейчас на берегу, у небольшого рыбацкого поселка неподалеку от Дюнкерка. Ему виделся Крым. Чудились каменистый береговой излом в окрестностях Кафы, песчаные отмели Козлова, современный город Евпатория в Крыму. Полковник оторвался от подзорной трубы и осуждающе взглянул на Серко, давая понять, что совершенно не разделяет его восхищение. Дорден не забывал, что перед ним офицеры-наемники, которые за ту же плату могли также храбро воевать и на стороне испанцев. Разве совсем недавно их собратья не геройствовали на стороне австрийцев? «Вы согласны с ним?» — обратился полковник Геуру. «Доводы слишком убедительны», — указал тот рукой на три дрейфующих у побережья корабля, от каждого из которых уже отчаливали баркасы. «Можете передать свое восхищение испанскому командору, господа», — почти обиженно ухмыльнулся полковник Дорден, вновь поднося глазам подзорную трубу. «При первом же случае», — вежливо заверил его князь. Паруса кораблей вспыхивали пунцовым пламенем предзакатной зари, отблески которого озаряли свинцово-зеленую гладь моря. Еще не прозвучало ни одного выстрела, однако грозно враставшие в горизонт абрисы разбросанных по заливу флагманского галеона испанцев фрегата и брига уже самим присутствием своим накаляли штилевую тишь прибрежного моря, порождая тревожные предчувствия у каждого, кто наблюдал сейчас эту картину. Галеон — большое парусное трех-четырехмачтовое судно, имевшее на своем вооружении до 80 орудий. Фрегат — трехмачтовый корабль, считавшийся наиболее быстроходным из всех военных судов. Бриг — двухмачтовое судно с прямым парусным вооружением и косым гафельным парусом на кормовой мачте. «Сколько орудий может быть на галеоне, полковник?» — спросил Серко у Дордена, считая, что тот уже достаточно успокоился, чтобы не ревновать его и Геура к испанцам. Полковник сам дал определение класса кораблей — рейдерные эскадры, и теперь к нему обращались как к знатоку. «Думаю, не менее 60, судя по тому, что у него 4 мачты. Достойный противник». Словно подтверждая его слова, галеон огласил побережье и поселок на 20 дворов таким мощным залпом своих орудий, будто сокрушал неприступную крепость. Флагмана сразу же поддержал фрегат, предоставив ему расправляться с небольшим, наспех возведенным фортом, бревенчатой оградой, земляной насыпью и окопами. Фрегат усеял ядрами подступающую к форту окраину поселка, преграждая путь к нему подкреплению и не давая гарнизону возможности отступить. Бриг в это время медленно приближался к берегу, как бы прикрывая своими бортами несколько баркасов с десантом. Его капитан вел себя так, словно бы и сам собирался высаживать солдат прямо с берега на мелководье. Это он, естественно, не сделал, зато прицельно ударил из орудий прямо по форту, поддерживая уже высадившихся на берег пехотинцев жидковатым огненным валом и, готовясь в случае неудачи, первым принять их на борт. «Пора бросать в бой казаков», — нервно напомнил Дорден, когда восточнее и западнее форта, гарнизон которого составляла лишь поредевшая рота, начали высаживаться первые десятки прибрежных корсаров, как теперь их называли во Фламандии, иначе им придется не оборонять форт, а штурмовать его. Фламандия, официальное название Фландрия, историческая область, территории которой входят ныне в состав Франции, Бельгии и Нидерландов. Автор использует то исконное название, которое определило все основные понятия, связанные с этим краем – фламандцы, фламандский язык, фламандская живопись. Залпы всех трех кораблей слились теперь воедино, и холм, на котором находился форт, словно бы взлетел в воздух. Султаны взрывов уничтожали все, над чем успели потрудиться здесь не только люди, но и природа. «В этом уже нет необходимости», — спокойно обронил Серко, попыхивая короткой трубкой с прямым вишневым мундштуком. Прищурившись, он по-истребиному вглядывался вдаль, совершенно забыв при этом подзорной трубе. «Гарнизон успешно отходит к лесу. Это бегут всего лишь несколько солдат, кучка трусов, остальные сражаются, и им не дадут возможности отойти. Смотрите, над фортом все еще развивается французский флаг». «Разве что флаг», — невозмутимо согласился Серко. «Даже у Геура закралось подозрение, что сейчас казачьему полковнику совершенно безразлично, что произойдет с оборонявшимися на этом небольшом приморском взгорье воинами. Князь», — кивнул тем временем Серко, — «в сторону форта, два полуэскадрона, редкой цепью, иначе канониры выкосят вас орудийными залпами. И на татарский манер. Алла, алла, да погромче!» Геур оглянулся на стоявших позади него ротмистров Улича и Хазара. Те молча повернулись и бросились по склону к своим лошадям. Им не нужно было объяснять, что Серко имел в виду, требуя атаки на татарский манер. Когда они с гиком, свистом и улюлюканьем неслись по равнине, каждый с копьем в левой руке и саблей в правой, на молчаливых, больше привыкших к рыцарским турнирам, нежели к настоящей азиатской сече, испанцев это производило должное впечатление. Еще через несколько минут две полусотни казаков под их командованием, с разных сторон обогнув лесистую возвышенность, за которой они ждали своего часа, понеслись к побережью, делая вид, что пытаются отсечь испанцев от баркасов, хотя сил для этого у них было явно недостаточно. Еще одна полусотня, но уже французских драгун, нацелилась прямо на форт, вбирая в себя с десяток оставивших укрепления конных и пеших солдат гарнизона. Поняв, что на равнине противостоять этим невесть откуда появившимся и невесть какой армии принадлежавшим кавалеристам, они не смогут, прибрежные корсары не стали упорствовать и, оставив подступы к форту, во всю прыть понеслись назад, к утесам и скалам, к спасительным баркасам. Уцелевшие солдаты гарнизона выстрелили им вслед из единственного оставшегося орудия. Но ответом им стали мощные залпы галеона и фрегата, в то время как Брик сразу же ударил по кавалеристам, поддержав группу стрелков, оставленных для охраны баркасов. В азарте атаки некоторые всадники врывались на мелководье и пытались догонять лодки прибрежных корсаров. Их порыв испанцы приветствовали выстрелами и насмешками. «Уводите своих людей с побережья!» — метался Геур у подножия холма, на котором высился форт. «Улич, Хазар, вы слышали мой приказ?» «Слышали. Уводим», — послышался ответ Хазара. «Лейтенант?» — перехватил Геур за узду лошадь командира французского полуэскадрона. «Вы что, не понимаете, что корабельные орудия растерзают ваших драгун?» «Что вы предлагаете?» — горделиво спросил кавалерист. «Позорно бежать от этих трусливых идальго?» «Деликатно спрячьте их за холмы, этого будет достаточно». Ядро упало в нескольких метрах от них, вышвырнув из сёдел сразу троих французов. Взрыв его осыпал головы Геура лейтенанта пылью, словно пеплом. «Вы правы, полковник», — великодушно согласился командир драгун, проследив, как второе ядро вспахало склон возвышенности. «Вся эта суета под стволами орудий совершенно бессмысленна».